Глава 27. Эльза. Эльза понимала, что они испытывают судьбу. К максимальному времени в глубинах они уже добавили 20 минут. Значит, резервного воздуха у них на 20 минут меньше, то есть окно безопасности сократилось до 40 минут. Вроде бы времени достаточно, но мало ли что может случиться. Даже несколько минут лишнего воздуха могут сохранить тебе жизнь. Под водой надо действовать по плану, иначе смерть. Вот, собственно, и все. Она уже собиралась просигналить Марти, что пора возвращаться, но тот подал сигнал первым. Эльза кивнула и начала вертолетный поворот, вращаясь вокруг горизонтальной оси, как вдруг рядом вспыхнуло голубое свечение и мелькнула белая кожа. Она повернула светодиодный фонарь, уследить за молниеносным движением и увидела мощный хвост с плавниками. И хвост исчез. Марти поплыл за существом. Эльза замерла на месте. Это то, о чем она подумала? Неужели такое возможно? Ей хотелось крикнуть Марти: «Вернись! Они должны быть вместе, в воде с ними русал!» Но, конечно, ничего этого с загубником во рту она произнести не могла.